Гюнтер Вермуш. Аферы с фальшивыми деньгами. Из истории подделки денежных знаков. Перевод с немецкого. Издательство «Международные отношения», Москва, 1990 год. Читает Лина Музы. Гюнтер Вермуш – популярный в ГДР писатель, с которым советские читатели знакомы по книгам «Алмазы в мировой истории и истории об алмазах», «Международные отношения», 1988 год, «Серебро» из истории благородного металла, «Прогресс», 1989. В настоящей работе автор в увлекательной форме рассказывает об истории подделки денег, начиная с античных времен и до наших дней, описывает наиболее интересные случаи фальсификации денежных знаков и наиболее громкие аферы прославленных фальшивомонетчиков для широкого круга читателей. Предисловие. Временной диапазон, описываемых в настоящей книге афер с фальшивыми деньгами, охватывает более 2000 лет. Однако это не история фальшивомонетничества. Автор стремился показать лишь некоторые, наиболее яркие эпизоды на общем историческом фоне. При этом понятие фальшивомонетничества распространяется и на то, что мы называем ухудшением монет, то есть на различные манипуляции с деньгами по поручению царствующих властителей. Ни один римский император, конечно, не считал себя фальшивомонетчиком, ухудшая монеты, что в конце концов привело к полному краху денежной системы античности, причем этот процесс шел параллельно с закатом Западной Римской империи. Позднее само понятие «ухудшение монет» применялось в папской курии в отношении как высокопоставленных фальшивомонетчиков, так и частных, не проводя между ними различия. Высшей точкой борьбы за власть Священного престола в Риме и светских правителей были события на рубеже XIII и XIV веков во Франции. Правивший в то время французский король Филипп Красивый еще сегодня в исторических работах называется «королем-фальшивомонетчиком». Уже этого было достаточно, чтобы посвятить жизни и деятельности этого властителя отдельную главу. Вместе с тем, происходившее в монетной политике при Филиппе Красивом можно найти у многих более поздних отцов нации королевской крови. Сходными были и движущие мотивы. Правители нередко значительно превосходили блестящего короля французов, но никому из них не было дано прозвище «фальшивомонетчик». Одному из преемников Филиппа Красивого на французском троне, Филиппу Валуа, было разрешено возводить право властителя на манипуляции с монетами в ранг закона. Ни один король, тем более император, до Филиппа Красивого не привлекался к ответственности за махинации с монетами, хотя папа Римский грозил каждому фальшивомонетчику отлучением от церкви и обвинял в этом грехе даже Фридриха II Штаунфена. И позднее большие и малые феодалы никогда не подвергались наказаниям за нарушение монетных правил, принятых в Священной Римской империи германской нации. То же самое относилось и к другим странам. Совсем иная судьба ждала мелких фальшивомонетчиков, которые иногда не видели другого способа поддержать свое существование. Оказавшись в руках правосудия, они подвергались нечеловеческим пыткам и казням. Специальная глава посвящена аферам вокруг коллекций, в центре которой фигура Карла Вильгельма Беккера, вероятно, самого известного фальшивомонетчика. Его последователи многочисленны, они и сегодня получают миллионные барыши, обманывая коллекционеров. Глава «Международные фальшивомонетчики», повествующая о фальсификаторской практике прусского короля Фридриха II и Наполеона Бонапарта, представляет в известной степени предысторию тех крупных скандалов международного масштаба, пиком которых явилась подделка фунтов стерлингов немецкими фашистами в концлагере Заксенхаузен. События, описанные в главах «Черный принц» и «Афера вокруг червонцев», послужили хрестоматийными примерами, на которых учились эсэсовские палачи. Для крупных афер с фальшивыми деньгами 20-х годов характерно то, что еще до начала расследования выявлялся виновный. Его роль неизменно приписывалась Советской России. Так было и в скандале с португальскими банкнотами в 1924-1925 годах, едва ли не самым захватывающим по своему замыслу эпизоде в истории фальшивых денег.